Глава 7. Мы отвезли Марка обратно и оставили его, унылого, в машине, пока я беседовал с Мел о Кэсси с его соседями по дому. Когда я спросил Мел, что она делала во вторник ночью, Мел залилась краской и отвела взгляд, но все же сказала, что они с Марком допоздна проговорили во дворе. Закончилось все поцелуями, а остаток ночи провели у него в комнате. Выходил Марк только раз, в ванную, всего на 2 минуты, не больше. «Мы всегда очень дружили, остальные нас вечно этим доставали. Думаю, так уж суждено было». Мел также подтвердила, что время от времени Марк ночевал не дома, и что, по его словам, он проводил ночи в лесу Нокнари. «Я только не знаю, в курсе ли остальные, он особо об этом не распространяется». «Вы не находите это странноватым?» Мел неловко пожала плечами и потерла затылок. «Марк очень эмоциональный, отчасти поэтому он мне и нравится». «Господи, да она совсем молоденькая». Меня вдруг потянуло похлопать ее по плечу и посоветовать пользоваться противозачаточными средствами. Остальные жильцы дома сказали Кэсси, что во вторник вечером Марк с Мел оставались во дворе после того, как все разошлись, что на следующее утро они вместе вышли из его комнаты и что несколько часов, пока не обнаружилось тело Кэти, парочка терпеливо сносила насмешки. Они также сообщили, что порой Марк в доме не ночевал, но куда он уходил, они не знают. Эмоционального Марка кто-то из них называл «с приветом», а кто-то — настоящим зверем и эксплуататором. Мы снова купили в магазине картонные бутерброды и устроились перекусить на стене. Марк придумал археологам новое занятие и теперь властно размахивал руками, прямо как дорожный регулировщик. Шон громогласно запротестовал, а все остальные загалдели, чтобы он заткнулся и взял себя в руки. «Слушай, Мэкер, если я у тебя его найду, то засуну прямо тебе в задницу». «Ой-ой-ой, у Шона ПМС!» «Собственную задницу проверял?» «Может, его копы забрали? Тебе тогда, Шон, лучше потише сидеть». «Шон, работать!» — крикнул Марк. «Как я без долбанного совка работать-то буду?» «Возьми другой». «Лови запасной!» — крикнул кто-то. Кто-то подкинул в воздух совок, лезвие блеснуло на солнце, Шон поймал инструмент и, по-прежнему бурча, принялся за работу. «Если бы тебе было 12, — сказала Кэсси, — что заставило бы тебя прийти сюда посреди ночи?» Мне представилось, как дрожит золотистый круг света, подобный блуждающему огоньку среди вывернутых корней и развалин древних стен. Молчаливый хранитель леса. «Мы несколько раз такое проделывали», — ответил я. «Ночевали в домике на дереве. В те времена тут сплошь лес был, до самой дороги. Спальные мешки, разложенные на неструганных досках, луч фонарика на страницах книжки комиксов, шорох, лучи фонариков упираются в чьи-то желтые глаза, глаза мигают и светятся на расстоянии всего нескольких деревьев от нас. Мы вопим, Джейми вскакивает и кидает в загадочное существо, попавшееся под руку мандарин, тварь, шурша листьями, исчезает». Кэсси взглянула на меня поверх упаковки сока. «Да, но вы ночевали с друзьями. Что заставило бы тебя прийти сюда в одиночку?» «Если бы мне надо было встретиться тут с кем-то или доказать, что я на это способен, возможно, забрать что-то важное, если бы я забыл эту вещь здесь. Надо поговорить с ее друзьями, узнать, не рассказывала ли она чего им». «Это не совпадение», — сказала Кэсси. Археологи снова врубились в Sister Sisters, и Кэсси бессознательно болтала ногой в такт музыке. «Даже если это не родители, убийца не первого попавшегося ребенка прикончил. Он все тщательно спланировал и не просто за каким угодно ребенком охотился. Ему нужна была именно Кэти». «И место это он прекрасно знал», — сказал я. «Если он в темноте, да еще и с телом, нашел этот ритуальный камень, Тут все выше вероятность, что это кто-то местный. Лес лучился радостью, пронизанный солнечным светом, наполненный птичьим щебетом и шелестом листвы. Я спиной ощущал ряды одинаковых домов, аккуратных и безобидных. «Гребанное место», — почти произнес я, но не произнес. Перекусив, мы пошли искать тетушку Веру и двоюродных сестер Кэти. День выдался теплый и безветренный, но такая же тишина, наверное, царила на корабле-призраке Мария Целеста. Окна плотно закрыты, на улице ни одного ребенка, все сидят по домам под родительским присмотром, сбитые с толку и взвинченные, вслушиваются в шепот взрослых и пытаются понять, что же случилось. Семья Фолис к себе не располагала. Старшая дочь, 15 лет, сложив руки и выпитив, словно кормящая, грудь, сидела в кресле. На нас она смотрела с усталым высокомерием. 10-летняя девочка смахивала на мультяшную свинку. Не закрывая рта, она жевала жвачку и ерзала на диване. Время от времени она высовывала жвачку изо рта и втягивала ее обратно. Даже самый младший был из тех неприятных детей, что похожи на крошечных взрослых. У ребенка, сидевшего на коленях у Веры, было чопорное пухлое лицо и крючковатый нос. Посмотрев на меня, он угрюмо набычился, утопив подбородок в складках на шее. У меня появилось мерзкое ощущение, что ребенок вот-вот заговорит сиплым пропитым голосом. В доме висел запах вареной капусты. У меня не находилось объяснений, с какой стати Розалинд и Джессика вообще сюда ходят, и то, что они и впрямь здесь частые гости, меня тревожило. Все, кроме младшего, повторяли одно и то же. Каждые пару недель Розалинд с Джессикой, а иногда и Кэти, приходили в гости с ночевкой. «Я бы и чаще их звала, конечно», — сказала Вера, теребя накидку на диване. «Но я просто не могу, не с моими нервами». Валери и Шерон тоже бывают у Девлинов, но реже. Никто точно не знал, кому пришло в голову позвать девочек в этот раз. Но Вера смутно припоминала, что вроде бы это предложила Маргарет. В понедельник вечером Розалинд с Джессикой пришли примерно в половине восьмого, посмотрели телевизор и поиграли с малышом. Ума не приложу, как им это удалось. За все время, пока мы там сидели, ребенок почти не шевелился. Играть с ним все равно, что с огромной картофелиной. А около 11 пошли спать. Легли они в комнате Валери и Шерон на раскладушке. Примерно в это время с ними начались проблемы. Девочки полночи болтали и хихикали. «Вы не подумайте чего, детективы, они девочки хорошие, но иногда молодежь просто не понимает, сколько хлопот приносит нам, старикам». Вера вдруг залилась безумным смехом и слегка пихнула среднюю дочку. Та отодвинулась подальше от матери. «Я к ним то и дело поднималась и просила попритихнуть. Понимаете, я шум просто не выношу. Они заснули в полвторого ночи, не раньше, представляете? А к тому моменту я уже совсем разнервничалась. Успокоиться все никак не могла и пошла чаю сделать. Сна ни в одном глазу не было. На следующее утро я встала совсем разбитая. А потом еще и Маргарет позвонила. Так мы вообще все чуть с ума не посходили. Правда, девочки?» «Но я и не предполагала. Думала, она просто...» Тетушка Вера прижала к губам тонкую дрожащую руку. «Давай вспомним вечер накануне», — обратилась Кэсси к старшей девочке. «О чем вы с сестрами болтали?» Девочка... Наверное, Валери закатила глаза и поджала губы, мол, ну и тупой вопрос. «Много о чем». «Вы говорили о Кэти?» «Не знаю, по-моему, да. Розалинд сказала, как чудесно, что Кэти уезжает в балетное училище. А я так не вижу, чего в этом такого распрекрасного». «А про дядю и тетю? Про них вы говорили?» «Да». Розалинд сказала, они с ней ужасно обращаются, ничего не разрешают. Вера беззвучно охнула. «Валери, нет, ну что ты такое говоришь? «Уж поверьте, детективы, Маргарет и Джонатан ради девочек на все готовы. Они и сами извелись». «Да-да, еще бы. Именно поэтому Розалинд избежала, доброты не выдержала». Мы с Кэсси уже готовы были ухватиться за ее слова, но Вера нас опередила. «Валери, что я тебе говорила? Эта тема не обсуждается. Все это простая случайность». Розалинд очень эгоистично поступила, взяла и расстроила своих бедных родителей. Но сейчас все забыли и простили. Мы дождались, когда она умолкнет. «Почему Розалинд сбежала?» — спросил я, глядя на Валери. Девушка дернула плечом. «Да ее достало, что отец вечно ей указывает. Думаю, он ее ударил или что-то типа того». «Валери!» «Детективы, я не знаю, с чего она это взяла. Джонатан своих детей пальцем не тронет. Розалинд — девочка чувствительная. Она поссорилась с папой, а тот не понял, насколько она расстроена». Валери откинулась назад и в упор посмотрела на меня. По деланно скучающему лицу скользнула едва заметная улыбка. Средняя дочь вытерла рукавом нос и с интересом принялась рассматривать результат. «Когда это произошло?» — спросила Кэсси. «Ой, я уж и не припомню. Давно. В прошлом году. По-моему, это случилось...» «В мае», — закончила за мать Валери. «В мае в этом году». «Сколько она отсутствовала?» «Дня три. Полицию вызывали, все как полагается». «И где она была, вы знаете?» «С парнем куда-то умотала», — ухмыльнулась Валери. «Неправда!» — снова напустилась на нее Вера. «Она так сказала, чтобы своей бедной матери побольнее сделать». «У подружки она была, у одноклассницы. Как там ее зовут-то? Карен. Как выходные закончились, так она домой и вернулась, только и всего». «Да без разницы». Валерий снова дернула плечом. «Чаю!» — вдруг объявил младшенький. Я не ошибся. Голос у него был, как из бутылки. Это, похоже, кое-что объясняет. В розыске пропавших не случайно так быстро решили, что Кэти сбежала. 12 лет — это как раз порог, и при обычном раскладе поиски начали бы немедленно, да и прессу на уши поставили, не дожидаясь, когда сутки пройдут. Но предрасположенность к побегу — это семейная. Младшие дети цепляют это от старших. В розыске пропавших пробили Девлинов по базе, увидели дело о выходке Розалинд и предположили, что Кэти последовала ее примеру, поцапалась с родителями и сбежала к подружке, и что она, как и Розалинд, вернется, как только успокоится, только и всего. Вообще-то я, пускай и проявив бездушие, очень обрадовался, что в понедельник Вера всю ночь не спала. Как ни ужасно это признавать, но и Джессика, и Розалинд вызывали у меня подозрения. Джессика выглядела довольно слабенькой, но при этом еще и неуравновешенной. А миф о том, что безумие придает сил, имеет определенное основание. Вряд ли восхищение, в котором купалась Кэти, не вызывало у нее ревности. Розалинд очень опекает Джессику. И если успехи Кэти все глубже погружали Джессику в оцепенение... Я знал, что Кэсси думает о том же. Но она молчала, и это отчего-то действовало мне на нервы. «Надо бы узнать, почему Розалинд сбегала из дома», — сказал я, когда мы вышли из дома Фоллизов. Средняя девочка, расплющив нос о стекло в окне гостиной, корчила нам рожи. «И куда она сбегала?» — добавила Кэсси. «Поговоришь с ней? По-моему, ты от нее больше добьешься, чем я». «Вообще-то», — чуть неловко признался я, — «это она сегодня звонила. Она зайдет завтра после обеда, сказала, ей надо кое о чем поговорить». Кэсси, которая как раз убирала блокнот в рюкзак, замерла и, обернувшись, наградила меня непроницаемым взглядом. На миг я решил, будто она слегка надулась от того, что Розалинд выбрала меня. Мы оба привыкли к тому, что родственники жертв больше любят Кэсси, и меня окатило постыдной волной ликования. В кои-то веки предпочли меня вот так-то. Мы с Кэсси относимся друг к другу, как брат с сестрой, и нас обоих это вполне устраивает. Правда, порой это приводит к соперничеству, какое бывает между братьями и сестрами. Но после паузы Кэсси сказала: «Отлично, вот и упомянешь этот ее побег, как бы между прочим». Она закинула рюкзак за спину, и мы зашагали по дороге. Сунув руки в карманы, Кэсси смотрела на поле, и я прикидывал, злится ли она на меня за то, что я не сказал ей раньше про звонок Розалинд, ведь как ни крути, следовало бы. Я слегка подтолкнул ее локтем, прощупывал почву. Через несколько шагов Кэсси подстала и дала мне чувствительного пинка. Остаток дня мы обходили дома в поселке. Это утомительная, неблагодарная работа, и помощники уже проделали ее, но нам хотелось понять, что думают соседи о Девлинах. Каждый второй считал, что семья достойная, однако держатся они особняком, а в таких небольших поселках, как Нокнари, любая скрытность сродни оскорблению, еще шаг и непростительный грех — высокомерие. Впрочем, Кэти Девлин была совсем другой, а поступление в Королевское балетное училище сделало ее гордостью Нокнари, их собственной звездой. Даже самые бедные семьи перечисляли в ее фонд деньги. Каждый непременно желал рассказать, как Кэти чудесно танцевала. Некоторые плакали. Многие поддерживали движение стоп-шоссе. Но когда мы спрашивали о Джонатане Девлине, во взглядах проскальзывало не одобрение, а ответы делались уклончивыми. Кое-кто, этих людей я пометил в блокноте звездочками, разразился гневной тирадой о том, как Девлин мешает развитию и хочет подорвать местную экономику. Большинство склонялось к мнению, что у Джессики не все дома. Когда мы интересовались, не видел ли кто чего-нибудь подозрительного, нам преподнесли полный набор местных юродивых, от старика, который орет на мусорные баки, до парочки хулиганистых 14-леток. А кроме того, мы узнали обо всех местных склоках и всяких незначительных ночных происшествиях. Некоторые, правда, ничего полезного мы из этого не вынесли, упомянули то давнее дело. И неудивительно, поскольку до раскопок, строительства шоссе и убийства Кэти, оно оставалось единственным ярким пятном в истории Нокнари. По-моему, я узнал несколько имен и парочку лиц. Сам я смотрел на все вокруг с профессиональным бесстрастием. Через час или около того мы добрались до дома 27 по Нокнари-драйв, где нас встретила миссис Памела Фицджеральд. Поразительно, но все такая же энергичная и неугомонная. 88 лет, иссохшая, подслеповатая, вся скрюченная. Она с порога предложила нам чаю, отмахнулась от возражений и перекрикивалась с нами с кухни, пока составляла на поднос чашки и всякую всячину. Она требовательно вопросила, нашли ли, наконец, ее сумочку, которую какой-то юный негодяй вырвал у нее в городе 3 месяца назад. И, услышав, что не нашли, потребовала отчета. Ощущения диковинные. Совсем недавно я читал ее выцветшие показания в старом деле, а теперь она жалуется на опухшие ноги: «Совсем меня замучили, проклятые!» и наотрез отказывается от помощи с чаем. Все равно, как если бы в один прекрасный вечер Тутанхамон или мисс Хевишем вошли в паб и потребовали пинту пива. Она рассказала, что родом из Дублина, дитя района Либертис, вскормленная на столичных хлебах. Но переехала в Нокнари 27 лет назад, когда ее муж, упокой, Господи, душу его, который трудился машинистом поезда, вышел на пенсию. С тех пор поселок стал ее вселенной. И я не сомневался, что она помнит каждого, кто приезжал сюда и уезжал, как и все местные скандалы. Разумеется, она знала и Девлинов, и отозвалась о них одобрительно. «О, это чудесная семья! Она всегда такой хорошей девочкой была, Маргарет Келли. Никаких хлопот своей матушке не доставляла. Разве что...» Миссис Фицджеральд наклонилась к Кэсси и заговорщицки понизила голос. «Разве что забеременела раньше времени. Знаете, милочка, правительство и церковь вечно твердят, как это ужасно, когда девушки-подростки рожают, но я вот что скажу. Иногда ничего в этом страшного нету. Девлин в былые времена парнем был шебутным, не поспоришь. Но когда появилась эта девушка, он быстро изменился. Работу нашел, дом у него появился. А какую чудесную свадьбу они сыграли! Парень остепенился. Вот только какая ужасная участь постигла его несчастную дочку! Упокой, Господи, ее душу! Она перекрестилась и похлопала меня по руке. Вы и впрямь из самой Англии приехали выяснить, кто это сделал. Ну какие ж вы молодцы, а! Благослови вас Бог! Вот клюшка старая, сказал я на улице. Миссис Фицджеральд порядком подняла мне настроение. Надеюсь, когда мне будет 88, я тоже сохраню запал. К 6 мы выдохлись и двинулись в местный паб Мунис, рядом с магазином, посмотреть выпуск новостей. Мы успели обойти лишь малую часть поселка и все же общую атмосферу уловили. День получился долгий. Казалось, с Купером мы говорили двое суток назад, не меньше. Меня тянуло продолжить обход, дойти до моей старой улицы, посмотреть, откроет ли дверь мать Джейми, как выглядят сейчас братья и сестра Питера, кто обитает в моей прежней комнате, но я осознавал, что идея эта скверная. В паб мы пришли как раз вовремя. Как только я принес нам кофе, бармен прибавил громкость, и раздались позывные новостного выпуска. Основной темой было убийство Кэти. Вид у ведущего был похоронный. Голос в конце каждой фразы драматично подрагивал. В углу экрана мигал вычурный логотип Irish Times. Вчера в Нокнере на территории археологических раскопок, ранее ставшей причиной жарких споров, было найдено тело девочки. «Личность установлена. Это 12-летняя Кэтрин Девлин», — сообщил ведущий. Либо с настройками экрана перемудрили, либо ведущий переборщил с автозагаром. Лицо у него было оранжевым, а белки глаз — неестественно яркими. Пожилые завсегдатаи паба, которые не отрывали глаз от экрана, загомонили. Кружки тихо позвякивали. Кэтрин, жившая неподалеку, пропала рано утром во вторник. Полиция подтвердила, что смерть наступила при подозрительных обстоятельствах и просит всех, кто обладает какой-либо информацией, оказать поддержку. Внизу побежала строка с телефоном горячей линии, белые буквы на синем фоне. Вот что передает с места происшествия наша корреспондентка Орла Менахен. На экране возникла блондинка с намертво схваченными лаком волосами и крючковатым носом. Она стояла перед алтарным камнем, но вокруг не происходило ничего, что требовало бы прямой трансляции. К камню уже начали приносить дары — цветы в целлофане, мягкие игрушки, среди них розовый плюшевый мишка. На дереве за спиной журналистки трепетал забытый криминалистами обрывок полицейской ленты. Именно здесь, лишь вчера утром, обнаружили тело Кэти Девлин. Несмотря на юный возраст, Кэти в маленьком, но сплоченном сообществе Нокнери была настоящей знаменитостью. Совсем недавно она поступила в Королевское балетное училище, где через несколько недель собиралась начать учебу. Местные жители совершенно потрясены трагической смертью девочки, которая была их гордостью и отрадой. В кадре появилась старушка в цветастом платке. Она стояла возле местного магазина. «Ох, это просто ужас!» Старушка умолкла, уставилась куда-то вниз и затрясла головой, беззвучно шевеля губами. Парень на велосипеде за ее спиной вытаращился в камеру. «Это такой ужас!» Снова заговорила старушка. «Мы все молимся за их семью!» «У кого вообще рука поднялась сотворить подобное с такой крохой?» Старики у барной стойки опять сердито забормотали. Старушку сменила та же блондинка. Но это, возможно, не первая жестокая смерть, свидетелем которой стал Нокнери. Тысячи лет назад этот камень... Блондинка взмахнула рукой, словно риэлтор, демонстрирующий встроенную кухню. Служил ритуальным алтарем, на котором, по словам археологов, друиды совершали человеческие жертвоприношения. Впрочем, сегодня утром полицейские сообщили, что смерть Кэти не похожа на убийство из религиозных соображений. А вот и О'Келли на фоне доски с гербом ирландской полиции. О'Келли вырядился в отвратительный клетчатый пиджак, который морщил и шел складками. Наш босс прокашлялся и перечислил все, что мы указали в списке: отсутствие принесенных в жертву животных и прочее. Не сводя глаз с экрана, Кэсси протянула руку, и я сунул ей 5 фунтов. Снова возник оранжеволицый малый. А ведь Нокнари хранит еще одну тайну. В 1984 году двое детей из поселка... Весь экран заняли затертые школьные фотографии. Питер озорно улыбается из-под челки, Джейми, она ненавидела позировать, но послушалась взрослых, с терпеливой полуулыбкой смотрит в объектив. «Ну, наконец-то!» — сделанной непринужденностью проговорил я. Кэсси отхлебнула кофе. «Ты скажешь о Келли?» «Ожидаемо. Я понимал, какие причины побудили ее задать этот вопрос». И все равно вздрогнул от неожиданности. Я взглянул на посетителей возле стойки. Они не отрывались от экрана. «Нет», — ответил я. «Нет. Иначе меня отстранят от расследования. А с этим делом, Кэс, мне и правда хочется поработать». Она медленно кивнула. «Вижу. Но вдруг он узнает?» «Узнай он, и велика вероятность, что нас обоих понизят в должности, а то и выгонят из отдела. Такие мысли я от себя гнал». «Не узнает», — сказал я, — «с чего бы? Да если и узнает, я скажу, что ты не в курсе была». Так он и поверил. Да и не в этом дело. Старая хроника. Полицейские с энергичной немецкой овчаркой направляются к лесу. Смена кадра. Водолаз выныривает из реки и качает головой. «Кэсси, я прекрасно понимаю, о чем прошу, но, пожалуйста, я должен. И я не накосячу». Ресницы у нее дрогнули, и я понял, что голос у меня, несмотря на все мои усилия, полон отчаяния. «Мы ведь даже не знаем, есть ли там вообще связь», — уже спокойнее сказал я. «И если есть, то я, возможно, вспомню что-нибудь полезное для расследования. Кэс, пожалуйста, прикрой меня». Она немного помолчала. Пила кофе и задумчиво смотрела на экран. «Есть вероятность, что какой-нибудь настырный репортер...» «Нет!» Как вы понимаете, я тщательно все обдумал. О смене имени, о моем старом адресе не упоминалось в личном деле. А после переезда отец оставил полицейским бабушкин адрес. Бабушка умерла, когда мне было лет 20, а ее дом родители вскоре продали. «И теперь тебя зовут Роб. Вряд ли нас расколют». «Это нас?» — сказанное с деловитой расчетливостью, словно Кэсси рассуждала о нежелающем сотрудничать свидетеле или сбежавшем подозреваемом, придало мне сил. «Если все пойдет совсем не так, я тебе разрешаю набить папарацци морду», — сказал я. «Круть. Я тогда карате обучусь». Старые кадры сменились блондинкой, которая готовилась эффектно завершить репортаж. Ну а сейчас всем жителям Нокнари остается лишь ждать и надеяться. Камера мучительно долго зависала на алтарном камне, после чего мы опять увидели оранжеволицего ведущего в студии, и тот переключился на рассказ о каком-то бесконечно унылом судебном разбирательстве. Мы закинули вещи в квартиру Кэсси и пошли прогуляться по пляжу. Я обожаю побережье Санди Маунт. В редкие теплые летние вечера здесь довольно приятно. Открыточно-голубое небо, девушки в топиках и с покрасневшими от солнца плечами. Однако мне почему-то больше нравятся ничем не примечательные, типично ирландские дни, когда ветер швыряет в лицо пригоршни дождя и все вокруг окрашено в пуританские полутона. Серовато-белые облака, серо-зеленое море до горизонта, выбеленные размывы песка с каемкой из поломанных ракушек, изгибы однообразных серебристых волн во время прилива. Кэсси надела серо-зеленые вельветовые брюки и мешковатое красно-коричневое пальто. От ветра у нее покраснел нос. Крупная серьезная девушка в шортах и бейсболке, наверное, американская студентка, бежала впереди по песку. Сверху, по набережной, малолетняя мамаша в спортивном костюме толкала тяжелую детскую коляску с двойней. «Так что думаешь?» — спросил я. Я, разумеется, говорил о расследовании, но Кэсси захотелось подурачиться. Обычной энергии у нее больше, чем у других, а сегодня долго просидела в четырех стенах. «Нет, вы это слышали? Для девушки спросить парня, о чем он думает, это не дай боже, сразу же тебя окрестят душнилой, а парень сбежит быстрее собственного визга. Но если тот же вопрос задает па, веди себя хорошо». Я натянул ей на голову капюшон. «Помогите! Мои права нарушают!» — заорала она. «Вызовите комиссию по делам равноправия!» Малолетка с коляской сердито посмотрела на нас. «Ты перевозбудилась», — сказал я. «Угомонись, или не получишь мороженого». Она сбросила капюшон и прошлась по песку колесом. Пальто сползло на плечи. Мое первое впечатление от Кэсси оказалось верным. В детстве она 8 лет занималась гимнастикой, причем успешно. Бросила это дело, потому что надоели соревнования и тренировки. А вот сами движения, их тугую пружинищую геометрию, она любила. И сейчас, спустя 15 лет, ее тело по-прежнему помнило многие из них. Когда я поравнялся с ней, она, запыхавшись, отряхивала ладони от песка. «Полегчало?» — спросил я. «Еще как. Чего ты там говорил?» «Расследование, работа, мертвая девочка». «А, это...» Посерьезневшая Кэсси расправила пальто, и мы двинулись по пляжу, пиная засыпанные песком ракушки. «Я все думаю», — сказала Кэсси, — «какими были Питер Сэвидж и Джейми Роуэн?» Она наблюдала за тем, как паром, миниатюрный, словно игрушечный, упорно ползет за горизонт. На лицо ее падали капли теплого дождя, выражение оставалось непроницаемым. «Почему?» — спросил я. «Сама не знаю. Просто интересно». Вопрос Кэсси я обдумывал долго. От частого использования воспоминания давно уже стерлись, превратились в поблекшие цветные переводные картинки на стенах моего сознания. Вот Джейми ловко и упрямо карабкается на дерево. Вот смех Питера доносится из зеленого миража впереди. Моя жизнь изменилась так сильно, что эти двое превратились в детей из надоевшей книжки, в миф о вымершей цивилизации. И мне уже не верилось, что когда-то они действительно существовали, и я дружил с ними. «Что именно?» — глупо спросил я наконец. «Характер, внешность или еще что-то?» Кэсси пожала плечами. «Да все». «Ростом мы все были примерно одинаковые, среднего, наверное, что бы это ни значило, худощавые. У Джейми были коротко остриженные светло-русые волосы и вздернутый нос, у Питера волосы каштановые, криво постриженные, так обычно бывает, когда ребенка стрижет мать, глаза зеленые. Думаю, он вырос бы красавчиком». «А характеры?» — Кэсси взглянула на меня. Влажный ветер пригладил ей волосы, так что она теперь смахивала на тюленя. Иногда во время прогулок Кэсси берет меня под руку, но сейчас, я это знал, не станет этого делать. Первый год в интернате я постоянно о них думал. Меня изводила глубокая опустошающая тоска по дому. Знаю, что в подобной ситуации любой ребенок тоскует, и все же я горевал сильнее, чем обычно бывает. Горе грызло меня неотступно, изнуряющее и засасывающее, как зубная боль. В начале каждого семестра, когда меня вытаскивали из машины, я ревел и отбивался, а родители норовили поскорее уехать. Из-за таких сцен я вполне мог стать объектом травли, это просто напрашивалось. Но меня не трогали, обрекая на одиночество, Думаю, все понимали, что хуже мне уже не сделаешь. Да и школа не отличалась какими-то особенно дикими нравами. На самом деле она была даже неплохой. Небольшой загородный интернат, где старшеклассники командуют мелюзгой, где действует система поощрений. Однако меня, как больше никогда в жизни, тянуло домой. Как и полагается ребенку, оказавшемуся в такой ситуации, я отдался во власть воображения. Во время шумных собраний я сидел на колченогом стуле и представлял, как рядом ерзает Джейми, мысленно рисовал ее в деталях — коленки, поворот головы. По ночам я никак не мог заснуть. Вокруг похрапывали и бормотали. Я же напрягал каждую клеточку тела, пока не начинал верить, что стоит открыть глаза, и на соседней кровати я увижу Питера. Я писал записки, засовывал их в бутылки из-под газировки и кидал в ручей, что протекал по территории школы. «Питеру и Джейми, пожалуйста, вернитесь, пожалуйста, с любовью, Адам». Понимаете, я ведь знал, что меня отправили в интернат именно из-за их исчезновения, и что если в один прекрасный вечер они вдруг выбегут из леса, чумазые, в волдырях от крапивы, и попросят накормить их, то мне разрешат вернуться домой. «Джейми была девчонка-сорванец», — сказал я. Незнакомых она ужасно стеснялась, особенно взрослых, но при этом была совершенно бесстрашная. Вы бы с ней поладили. Кэсси с легкой улыбкой покосилась на меня. «В 84-м мне только 10 было, забыл? Вы бы со мной и разговаривать не стали». Я настолько привык считать 1984 год чем-то личным и закрытым, что испытал настоящее потрясение, поняв, что Кэсси в то время тоже жила, причем в нескольких милях от меня. Когда Питер и Джейми исчезли, она играла с друзьями, каталась на велосипеде или полдничала, понятия не имея, что происходит неподалеку, не ведая о долгих запутанных тропинках, которые выведут ее ко мне и в Нокнари. «Еще как стали бы», — возразил я. «Сказали бы, эй, малявка, гони-ка монеты, которые тебе на школьный обед выдали». «Да, точно, ты ведь так и делаешь. Давай дальше про Джейми». Мама у нее была типа хиппи, длинные распущенные волосы, широченные юбки до пят. В школу она давала Джейми йогурт с пророщенной пшеницей. «Серьезно? Неужели в 80-е можно было найти пророщенную пшеницу? И кому вообще приходило в голову ее искать?» «Думаю, она была внебрачным ребенком. Джейми, не ее мать. Про отца никто ничего не слышал. Некоторые дети задирали ее из-за этого, пока она одного из них не поколотила. После того случая я спросил у мамы, где отец Джейми, но мама велела мне не лезть в чужие дела. Джейми я тоже спрашивал. Она пожала плечами и сказала, да какая разница-то? А Питер?» «Питер был вожаком. Всегда. Даже в самом раннем детстве. Мог с кем хочешь договориться. Когда мы вляпывались в какую-нибудь историю, он обязательно нас отмазывал. Не потому, что такой уж умный был, как раз нет. Но он был уверен в себе и хорошо ко всем относился. Он был добрый. На нашей улице жил один мальчишка, Вилли Пипкин. Одного имени достаточно, чтобы гору проблем поиметь. О чем вообще его родители думали, не понимаю. Но, словно имени мало, у него еще были очки с толстенными стеклами. И круглый год он ходил в свитерах ручной вязки со зверушками. У него вроде как была какая-то хроническая хворь. Почти каждую фразу он начинал с «Моя мама говорит». Мы с наслаждением издевались над ним. Рисовали в его тетрадках похабные картинки, плевали с дерева ему на голову, подсовывали кроличьи какашки и уверяли, будто это изюм из шоколадки и прочее в таком духе. Но летом, когда нам было 12, Питер положил этому конец. «Это подло», — сказал он. «Пацан же не виноват». Мы с Джейми вроде как согласились, хоть и сказали, что Пипкин вполне мог бы называть себя Биллом и не сообщать каждому встречному поперечному о мнении своей мамаши. Я чувствовал себя виноватым и в следующий раз, увидев Пипкина, даже предложил ему половинку шоколадки Марс. Впрочем, он, что неудивительно, посмотрел на меня с недоверием. Я потом без особого интереса попытался представить дальнейшую судьбу Пипкина. В кино его сделали бы нобелевским лауреатом с женой-супермоделью. Но в реальной жизни он, скорее всего, стал подопытным кроликом для ученых-медиков и по-прежнему носит свитеры со зверушками. «Странно это», — удивилась Кэсси. «Дети в большинстве своем злые. По крайней мере, я была злая». «Мне кажется, Питер был необычным мальчиком», — сказал я. Она остановилась, подняла ярко-оранжевую ракушку, вгляделась в нее. «А ведь есть вероятность, что они еще живы, так ведь?» Она потерла ракушку о рукав, подула на нее. «И где-то живут». «Наверное, есть», — согласился я. Питер и Джейми где-то далеко. Их лица размываются, тонут в бескрайней толпе. Когда мне было 12, такое казалось мне наихудшим итогом. Неужто в тот день они просто-напросто сбежали без оглядки и бросили меня? Я до сих пор машинально выискиваю их в толчее, в аэропортах, на концертах и вокзалах. Теперь я почти успокоился, но прежде эти поиски выливались в панику. Я вертел головой, как герой мультика, в ужасе от мысли, что не замечу их, пропущу. Но я сомневаюсь, там столько крови было. Кэсси сунула ракушку в карман и мельком глянула на меня. «Я не в курсе подробностей, я тебе дело принесу», — сказал я, но неохотно, словно обещал заразить поносом или еще каким-нибудь недугом. «Интересно, что ты скажешь». Начался прилив. Пляж в Санди-Маунт такой пологий, что в отлив море почти не видно, лишь серая полоска у горизонта, а в прилив вода с головокружительной быстротой и словно бы со всех сторон наступает на берег. Бывает, что и врасплох застает. Всего несколько минут, и вот вода уже у твоих ног. «Давай обратно», — скомандовала Кэсси. «Сегодня Сэм ужинать придет, ты не забыл?» «Ой, точно», — вспомнил я без особой радости. «Сэм мне нравится. Он вообще всем нравится, кроме Купера. Но я сомневался, что нынешним вечером в настроении общаться с другими людьми. Зачем ты его пригласила?» «Расследование», — мягко напомнила Кэсси. «Работа, мертвая девочка». Я состроил ей рожу, и Кэсси ухмыльнулась в ответ. Близнецы в коляске вопили и колошматили друг дружку игрушками ядовитых расцветок. «Бритни! Джастин!» — заорала мамаша. «А ну заткнулись оба нахер, а то прибью ублюдков!» Я схватил Кэсси за руку, оттащил ее на безопасное расстояние, и лишь тогда мы расхохотались. Кстати, в интернате я все-таки прижился. Когда родители привезли меня туда в начале второго года, я орал, умолял, цеплялся за дверцу, а заведующий с отвращением один за другим разжимал мои пальцы, то я понял, что сколько ни умоляй, чего ни вытворяй, домой все равно не заберут. После этого тоска вдруг отпустила. Выбор у меня был небогатый. Мои страдания в первый год почти сломали меня. Поутру, когда я вставал, у меня невыносимо кружилась голова, я забывал имена одноклассников и дорогу до столовой. Стрессоустойчивость в 13 лет не безгранична. Еще несколько месяцев такой жизни, и я, скорее всего, заработал бы нервный срыв. Но в критический момент у меня сработал инстинкт самосохранения. В первую ночь второго года в интернате я заснул, как и прежде, в слезах, но, проснувшись утром, вдруг понял, что тоска исчезла. После, сам того не ожидая, я довольно легко притерся. С легкостью усвоил школьный сленг, младшеклассники — салаги, старшие — шиза. А дублинский выговор очень быстро сменился британским, на каком говорят в прилегающих к Лондону графствах. Я подружился с круглолицым и смешливым Чарли, соседом по парте на уроках географии. Когда мы стали старше, то вместе делали уроки, курили травку, которую снабжал нас брат Чарли из Кембриджа. Вели долгие, путанные и томительные беседы о девушках. Учился я в лучшем случае средне. Я так яростно приучал себя считать школу неотвратимым роком, что просто не способен был разглядеть в ней еще какой-то смысл и не помнил, с какой целью вообще учусь. Однако я неплохо плавал, достаточно прилично для школьной команды, и потому учителя и однокашники зауважали меня сильнее, чем если бы я просто хорошо учился. В 5 классе меня даже назначили старостой. Это, как и последующее назначение в отдел убийств, я объясняю своей презентабельной наружностью. Я часто проводил каникулы у Чарли в Херефордшире, учился водить старенький Мерседес его отца, ухабистые сельские дороги, стекла полуопущены, из магнитолы орет Бон Джови, и мы с Чарли не стройно, зато во всю глотку подпеваем. И влюблялся в его сестер. Тогда я окончательно осознал, что домой меня больше не тянет. В нашем доме в Лейкслипе, темном и каком-то ненастоящем, пахло сыростью. В моей новой спальне мама хаотично разложила вещи, и все там казалось временным и неудобным, словно это не постоянное жилище, а наспех построенный лагерь для беженцев. Соседские подростки с бритыми затылками высмеивали мой британский выговор. Родители заметили произошедшие со мной перемены. Но вместо того, чтобы порадоваться, что я наконец-то привык к школе, они встревожились. Незнакомая, самостоятельная личность, что проросла во мне, пугала их. Мама ходила по дому на цыпочках и робко интересовалась, что мне подать к чаю. Отец заводил было мужские беседы, но тщетно. Он откашливался, шуршал газетами, однако все его попытки разбивались о мое безучастное молчание. Умом я понимал, что они отправили меня в интернат, стараясь оградить от назойливого внимания журналистов, бесплодных полицейских допросов и любопытных одноклассников. Даже готов был согласиться, что, возможно, лучшего решения и не придумаешь. И все же, где-то глубоко в душе гнездилась непоколебимая и, наверное, не совсем безосновательная уверенность, что родители отправили меня в интернат, потому что боялись меня. Я стал для них кем-то вроде ребенка-калеки, которому никогда не суждено повзрослеть, или одного из сиамских близнецов, брат которого умер. Я просто от того, что выжил, сделался ошибкой природы.